Так говорил. Дейфоб в нерешимости дум волновался. Вспять ли идти и с троянцем каким-либо храбрым сложася выйти вдвоем или один на один испытать Девкалида? Так Дейфоб размышлял, и ему показалось лучше вызвать Энея. Нашел он героя в дружинах последних праздно стоящего. Гнев он всегдашний питал на Приама, ибо храбрейшему старец ему не оказывал чести. Став перед ним, Дейфоб устремляет крылатые речи. «Храбрый Эней, Троян-повелитель, если о ближних ты сострадаешь, тебе заступиться за ближнего должно. Следуй за мной, защитим Алкафоя. Тебя он, почтенный, будучи зятем, воспитывал юного в собственном доме. И Доминей, знаменитый копейщик, сразил Алкафоя». Так произнес он, и душу в груди взволновал у Энея. Он полетел к Девкалиду, воинственным жаром пылая, но Девкалид непозорному бегству, как отрок, предался, ждал неподвижный, как вепрь, между гор, на могучесть надежной, шумного в круг нападения многих ловцов ожидает, стоя вместе пустынным и грозно хребет ощетиня. Окрест очами, как пламенем, светит, а долгие зубы, ярые острит он и псов и ловцов опрокинуть готовый. Так нажидал, ни на шаг не сходя, Девкалид Анхизида против летящего воина бурного. Только соратных криком зывал Аскалафа вождя, Фарея, Дейпира, Молова сына, и с ним Антилоха, испытанных бранью. Их призывал Девкалид, устремляя крылатые речи. «Други ко мне, защитите меня одинокого! Страшен бурный Эней нападающий! Он на меня нападает! Страшно могуществен он на убийство мужей в ротоборстве! Блещет и цветом он юности, первую силу и жизни! Если б мы были равны и годами с Энеем, как духом, скоро иль он бы, Илья похвалился победою славной».